Темы для сообщения теперь искать было нелегко. Из журнала военных действий русской армии. Сентября 2-го. Генерал-лейтенант Тилеман, коему с отрядами предписано действовать на коммуникациях неприятеля, из Венсенфельса от 31 августа доносит, что его отряда лейб-гвардии гусарского полка ротмистр Бок, напав близ Люцена на сильный неприятельский конвой, прикрывавший транспорт со снарядами и провиантом, взял 200 человек в плен. Генерал-лейтенант Тилеман атаковал город Венсенфельс, который занял после непродолжительной канонады, взяв в плен генерала Палара, 37 офицеров и 1245 рядовых. Сентября 4-го. Генерал-лейтенант Тилеман из Наумбурга доносит от 2 сентября, что сей город сдался ему на капитуляцию, причем взято 400 человек в плен, находившихся под ружьем, и 600 человек, найденных в госпитале. Сентября 8-го. Генерал-лейтенант барон Тилеман из деревни Глейны, что между Фреймбергом и Кверфуртом, доносит, что посланный им с отрядом ротмистр Пельниц взял в плен у местечки Артерн неприятельский эскадрон кирасир, в депо находившихся. В местечке Артерн перехвачен курьер с важными бумагами. Сентября 10-го. Генерал-лейтенант барон Тилеман из Цейста от 8 сентября доносит, что атаковав 6 числа город Мерзербург, принудил он его сдаться на капитуляцию. 7 числа генерал-лейтенант барон Тилеман атаковал неприятельский конный отряд, взяв в плен 4 офицера и 200 рядовых, положив на месте 400 человек, в числе коих один генерал. При сём взято 200 повозок с кавалерийской амуницией и несколько генеральских экипажей. В сём деле особенно отличился донской артиллерии поручик Бондарев. Так сражались в 1813 году летучие отряды. За взятие Мерзенбурга Орлов был награжден орденом Святой Анны 2 класса. Отличился полковник гвардии и в сражении под Лейпцигом, получившем наименование «Битва народов». Это было крупное поражение Наполеона. В ходе 4-дневного боя у французов убиты маршал Понятовский, 4 дивизионных и 4 бригадных генерала, 20 тысяч офицеров и нижних чинов. В плен попали король саксонский, принц Эмили Дарнштадтский, 2 корпусных начальника, 20 дивизионных и бригадных генералов, до 40 тысяч солдат и офицеров. В числе пленных оказался и генерал Лористон. Обстоятельства его пленения весьма любопытны. Одним из первых в Лейпциг вошел отважный генерал Эммануэль. Имея в своем конвое 3 офицеров и 11 рядовых, он миновал цепи русских егерей и вскоре оказался в гуще отступающих французов. Впрочем, сначала прямо на него выехала дюжина французских кирасиров, которые генерал принудил сдаться. Потом, когда его отряд, ведя за собой пленных, продолжил движение, Эммануэль увидел, что вместе с отходящими французскими солдатами бежит генерал. Русские подъехали к нему и задержали. Затем они продолжили движение, ведя за собой пленных, которых было всего на 2 человека меньше, нежели их самих. В минуты опасности французы нередко теряли не только мужество, но и здравый смысл. В этом генерал Эммануэль еще раз сумел убедиться, подскакав ко взорванному мосту через Эльбу. Здесь царила паника. Вплавь на досках французы пытались преодолеть широкую реку, забывая, что октябрь — не лучший сезон для купания. Многие тут же тонули. В числе тех, кто в растерянности метался на берегу, выделялась группа офицеров с генералом во главе. В нем русские признали Лористона. «Сдавайтесь, или будете убиты на месте», — осадив коня, грозно крикнул Эммануэль. Офицеры начали покорно отцеплять шпаги. Но, случайно оглянувшись, русский генерал похолодел. к месту приближался батальон вражеских вольтежеров.